Глава третья. Enemy. Tommy Profit, Beacon Light, Sam Tinnes. Твое темное сердце сведет тебя в могилу. Тук, тук, тук. Сердце грохочет в груди, когда нога ступает на территорию хищника, монстра, чьи шрамы гложут нас с Эмили изнутри, причастного к смерти моей семьи и разрушению жизни. Взгляды гостей скользят по каждому миллиметру тела, изучающие, грязные. На бал стеклись самые опасные охотники Чикаго. Лица спрятаны за масками, но гниль душ чувствуется за милю. Алые губы вытягиваются в улыбку, раздаваемую каждому встречному. Пора оставить панику за дверью и войти в роль. Выпустить зверя, которого они же и вырастили. Крацей и дикой кошки веду Лиама к свободному столу с фруктами и алкоголем. Кожа липнет от пристального внимания и нервов, бурлящих в крови. Взгляду помогает тусклое освещение. Очертания лица остаются расплывчатыми. Эти люди — хищники, убийцы, грязные бизнесмены. Чуют страх мгновенно, набросятся и разорвут ради собственного удовольствия. Вид делаю расслабленный, будто восхищаюсь садовым дизайном, пока незаметно изучаю местность. Высокие черные стены кустов скрывают охрану. Взгляды ястребов скользят по толпе. Свет только от гирлянд. Теплые лампы бросают странные тени. Скорее всего, полумрак, чтобы не разглядеть лиц. Маленький оркестр играет спокойную мелодию. У музыкантов каменные лица, исполнение кажется механическим. Гости стоят у своих столов, неестественно тихие, настороженные. В центре — очищенная площадка под танцы. Смелость собирается по крупицам. Взгляд скользит по маскам в поисках знакомого силуэта. Холод поднимается изнутри, пробуждая то, что так старательно игнорировалось. Пришло время принять эту часть себя и позволить ей действовать. Он в центре зала, опасный, пугающий, хозяин замка, пешка преступного мира. Лица в ту ночь были скрыты, но нутро узнает эту тьму. Вкус смерти на языке, металлическая нота в крови, чья мольба никем не услышана. Тогда пришлось смириться. Больше никогда. Слабости не будет. Черные, как уголь, глаза сталкиваются с моими. В глубине вспыхивает безумие. Узнавание сбивает с ног. Он первый, кто пролил нашу кровь, попробовал ее на вкус. Голос и острие кинжала до сих пор приходят по ночам. Вместо паники поднимается гнев. Желание убивать густо застилает пространство. Рука так и тянется рисовать картины на его коже, как он делал в ту ночь. Почему бы не поддаться соблазну? «Не надо, Ребекка». Голос Лиама рвет фантазию, выдает не мысль, белые костяшки пальцев на ножке бокала с игристым. Разобьется, в ладони окажутся осколки. Удобное оружие для стольких картинок. Но хватит ли духа, или это лишь грезы? Ответ даст только ближайшая минута. Держу себя в руках. Можешь не переживать, мамочка. Голос льется ядовито. Удар ставится на последнем слове. Лиама это бесит. Хоть прозвище его и выводит, ведет он себя, как курица-наседка. Забота чрезмерная, незаслуженная и все равно необходимая. Лиам закатывает глаза и делает глоток вина. Не любитель алкоголя, но трезвость здесь — клеймо шпиона, а за подозрение здесь платят пулей. Каждая мелочь просчитана. Взгляды снова возвращаются к монстру прошлого. Подбородок приподнят, улыбка вызывающая, в глазах немое приглашение. Уверенность и ни крошки лишнего. Узнавать меня он не должен. Маркус долго измеряет взглядом тело и наряд. На груди задерживается на мучительную секунду, Потом отвечает улыбкой. Первая жертва сама идет на приманку. Первый, кто пройдет суд и получит приговор. Грехи не убегают, догоняют и сталкивают в пропасть. Каждый получает свое, смерть или жизнь. Выбор делаю за нас обоих. Смерть, монстрам и себе. Время тянется, как густой мед. Игра взглядов и вязкая сексуальная энергия вызывают отвращение, которое не выйдет наружу. Мужчины часто ошибаются, полагая, что женщин тянет к ним бескорыстно. Эта ошибка может стоить им жизни. Дыхание замирает, когда заглядываю глубже. Тогда боль затуманила все, а теперь тьма в его зрачках видна отчетливо. Насилие, жестокость, кайф от боли. У каждого есть тьма. Одни используют ее для холодного расчета, другие, чтобы оправдывать мучительство. Легко представить его картинки. Жесткий насильственный секс, удушье, лезвие, смерть. Этим он живет и дышит. Как Вселенная терпит подобное? Существует ли справедливость? Ответ не дан. В конце каждого ждет либо свет туннеля, либо вечная сырая земля. Черный костюм делает Маркуса еще худее. Острые черты отталкивают, не добавляя ни капли привлекательности. Светлые волосы зачесаны и зализаны гелем. Черная маска скрывает половину лица и уродство внутри. Тогда его руки были сильны, рука не дрожала, рисуя кровавые узоры. Сейчас слабее выглядит он. Или сильнее стала я. Хрупкой девочкой быть больше не придется. Взгляд отводится нарочно. Безразличие всегда цепляет того, кто привык ломать сопротивление. Маркусу нравилось, когда жертвы брыкались и кричали. По спине пробегает холодок, тело покрывается липким потом, его взгляд ощутим кожей. «Все в порядке?» Лиам наклоняется ближе, голос мягкий, но настороженный. Кивок, и игра продолжается. Первый подхожу к гостям, завожу короткие разговоры, отпиваю идеально сухое, выравнивая нерв. На медленных мелодиях приглашаю Лиама. Пусть он, а не призрак прошлого. Намерение пригласить уже горит в черных глазах Маркуса. Стоит дать ему шанс, и сорвусь. Обращу зал в бойню. Пора начинать игру. Ждать нельзя. Завершая танец, склоняюсь к лицу Лиама. «Начнем». Шепот тает между нами. Спина распрямляется. Бросаю приглашающий взгляд. Имя Маркус на вкус такое же отвратительное, как он сам. Смотрит так, словно перед ним мясо, которое хочется разделать в нетерпении. Понимание вспыхивает в его глазах. Внутри тишина, где ожидалась буря. Мертво ли все там? Ответа нет. Знак для Лиама и шаг в сторону садовой уборной. Боковым зрением ловится, как он ставит бокал и идет следом. Отлично. Помещение за садом, в деревьях. Охрану уводят прочь по его приказу. Свидетели ему не нужны. Усмехаюсь едва заметно. Все идет по плану. Самоуверенность – слабость даже опытных хищников. Огромный дуб тонет в тени. Кора шершаво царапает плечо. Тело расслабляется в вызывающей позе. Бедро уходит в сторону. Ожидание растягивает секунды. Слух натянут, как струна. Ветер гладит кожу, дарит мурашки. Кроны шелестят, будто чувствуют приближающуюся опасность. И вот он. Шаги размеренные, расчетливые, специально громкие, чтобы добыча знала. Охотник рядом. Жертва рассчитывает на разрядку, не зная, что финалом станет рассечение и удушье. Любимый почерк Маркуса. Предвкушение заполняет пространство, но не то, на какое он надеется. Сегодня забираю самое ценное, то, что он бережет 20 лет. Первый шаг к его разрушению. «Каждый однажды получит свое». Фраза звучит красиво и лживо. Мир оставляет невиновных страдать, пока кто-то играет в Бога. Сегодня роль вершителя выпадает мне. Струсила бы, круг смертей продолжался бы. Эмилия выбрала бы тоже. Маркус замирает, оглядывается в поисках добычи. Взгляд находит, губы растягиваются в уродливой ухмылке. Подходит, расстояние вытянутой руки. «Значит, верно истолковал ваш взгляд, миледи». Липкие пальцы хватают ладонь и касаются губами тыльной стороны. Тошнота подкатывает горлу. Напоминание о цели возвращает дыхание. «Маркус, рад провести вечер в столь восхитительной компании». Маска скрывает половину лица и часть сущности, но глаза выдают блеск безумия, нетерпение, тяга к насилию. Посмотреть бы сейчас на себя со стороны, не отражается ли тот же блеск? «Зови леди в красном», — отвечаю. Его писклявый смешок царапает уши. Настоящее имя не прозвучит, ни один невиновный не пострадает из-за совпадений. «И для чего приглашение в такой укромный уголок, леди в красном?» Улыбка на губах многообещающая. Истинный смысл ему не понять. Пятка отталкивается от корня. Хватка за пиджак, и мы меняемся местами. Теперь кора впивается в его спину, а власть в моих руках. Недовольство вспыхивает в зрачках. Привык руководить, но уступает. На мгновение, чтобы вызвать доверие и ударить первым. Ладони проходят по груди. Под пальцами торчат кости. Вскрой его, и увидишь ли сердце? Наверняка нет. Мысли о смерти становятся назойливее, превращая в подобие их. Они слепили это чудовище, теперь пожнут. Колени опускаются, взгляд снизу, с обещанием. Возбуждение читально, выпуклость рвется из брюк. Пальцы зудят вонзить лезвие в ту часть, которой он терзал невиновных. Обет никогда не становиться на колени перед мужчинами нарушается по новой причине. Сегодня ради уничтожения монстра. Одним движением ремень расстегивается, брюки сползают по костлявым бедрам. Твердость маячит перед глазами. Демоны шевелятся, паника поднимается к сердцу. «Справлюсь, держись, не сломайся». Черные боксеры стягиваются к щиколоткам дрожащей рукой. Вторая ладонь находит шприц, заранее выроненный при смене позиций. Взгляд от его длины уводится сознательно. Контроль мужчин – триггер, который не приручается. Корпус выпрямляется. Лицо Маркуса пунцовое от предвкушения. «Предпочитаешь с зубами или без?» Голос звучит нагло, игриво, дразня его темную сторону. Пальцы вцепляются в волосы, рывком тянут к себе. Ладони упираются в дерево, губы не касаются его. «Попробуешь зубы — убью. Поняла?» «Тогда понравится это». Игла входит в бедро, вся жидкость уходит под кожу. Смех рвется. Глупость иногда дороже золота. Самоуверенность, его охрана и его гибель. Люди платят самую высокую цену за глупость. Шприц выдергивается. Фокус в глазах плывет. Пластик хрустит в пальцах. 3 года к этой секунде. Мысль о расплате, выверенный план до мелочей, тренировки до дрожи в мышцах. Фантазия становится реальностью. Что будет, когда все закончится? Смогу ли жить дальше? Ответ неизвестен. Справедливость стоит себя, даже если цена – я. Каждый день отрабатывалась меткость, чтобы попасть точно в цель. Тогда они вкололи вещество, обнуляющее тело при ясном сознании. Повторить хотелось бы, но время нужно. Его требуется вырубить надолго. Тело соскальзывает вниз, ударяется о землю. Препарат отрубает на пару часов и стирает вечер из памяти. Он не вспомнит, кто поставил его на колени. Жалкий Маркус. Колени поднимаются, взгляд скользит по периметру. Пусто. Никого. Люди вокруг знали, что он собирается сделать, и не шевельнулись. Самое мерзкое — равнодушие. Мир катится в пропасть не из-за монстров, а из-за молчащих. Над телом человека, оставившего столько шрамов, внутри звенит пустота. Вулкан спит. Что будет, если взорвется, неясно. Хотя бы раз совесть терзала его после очередного убийства. Думал ли он о близких тех, кого душил? Вряд ли. Совесть — роскошь не для всех. Маска слетает, кожа жадно пьет воздух. Жара бьет в лицо, пот стекает по вискам. Острым носком туфли толкает тело. Сон глубокий. Увы, не вечный. Придется обыскать. Нужна одна вещь. Мысль о прикосновениях выворачивает нутро. Эту грань не смыть, сколько ни три. Пальцы шарят по карманам. Укол в ладонь. Изогнутый кинжал. Тем самым он рисовал по коже женщин. На моей картина тоже есть, замазанная татуировками. Ломать они могут тела, но не силу внутри. Если бы не этот огонь, не стояло бы сейчас. Как же ошибался ты, Маркус. Пиджак с него снимается, остается память. Пусть мучается догадками. Время узнавания придет поздно. Лезвие одним движением рвет рубашку. Нет смысла в пуговицах. На худой шее блеснет кулон. Не просто украшение. Именно он. Флешка, за которую он держится все эти годы. Уголок губ подрагивает. Смех готов прорваться. Нельзя. Тишина, мой щит. Цепочка снимается. Холодный металл прячется в бюст. Озноб пробегает по коже от осознания содержимого. Тело перекатывается на живот. Веса в нем немного, но кости тяжелы, как у ходячего трупа. Кожа на спине идеальная, чистая. Вулкан гудит, жаждет насилия. Страх сорваться мерцает в висках. В ушах гул. Остается план, ни шагу в сторону. «Оставь клеймо, как он в ту ночь», шепчут демоны. Клинок режет плоть легко, будто кисть пишет по холсту. На спине расправляется буква. Крупная «Ж». «Жалкий». Слово, описывающее всю его жизнь. Из его биографии известно, мать бросила его подростком. Он возненавидел женщин, убил ее первым делом, вырезал оскорбление, задушил. Но дело не только в матери, болен он целиком. Лечению не подлежит, только тьма. Гул стихает, мысль возвращается. По оценке времени меньше 10 минут. Значит, Лиам уже ушел. Время исчезать. Слишком легко все складывается. Интуиция рвет тормоза. Нужно внимательнее. Ранее ее крики тонули в жажде расплаты. Плечи напрягаются. Чей-то взгляд царапает затылок. Если поймают с поличным, конец. Треск ветки подтверждает догадку. Ловушка захлопнулась. Глубокий вдох. Туфли слетают, пятки упираются в землю. Рывок. Бег разрывает легкие. Пятки стираются в кровь, занозы жалят кожу. Спасибо Лиаму за выносливость. Воздуха не хватает, но шаг не сбавляется. В глубину леса к машине. Локацию изучили заранее. Вход в святилище через чащу. Слышать погоню на таком темпе невозможно. Остается нестись. Нужен выход. Боль вспыхивает в ступне. Острый сучок рассекает кожу. Губы прикусываются до крови. Тело падает на влажную землю. Боже, как больно. Шаги сзади поднимают с колен. Стойка собирается автоматически. Кулаки прикрывают лицо. Тренировки Лиама стоили стертых костяшек, растяжений и мелких переломов. Цена невелика за бойца, которым пришлось стать. Сильные мужчины сломили, когда я была слабой. Но той девочки больше нет, щелкает мысль. Вы оставили это. Грубый мужской голос выходит из тьмы. В ладони незнакомца моя красная маска. Пульс срывается. Доказательство провала светится в темноте, обещая цену. Возможно, самую высокую.